В одной из бесед Елены Рерих с учителем о лунных предках телесных носителей человечества говорится: «Конечно, монады человека проходят на земле и животный, и растительный мир. Явленные духи нечеловеческой эволюции, лунные или земные, способствуют монаде людей облечься в человеческую оболочку. Духи, которые не воплощались на земле и которые называются строителями и в некоторых религиях ангелами, нужно вспомнить, что Урусвати видела глаза таких духов. Они, эти духи, так тонки, что не имеют телесной формы, и лишь глаза выражают их существо. Конечно, в беспредельности трудно перечислять все стадии творчества. Трудность в том, что велико многообразие ступеней эволюции. Агнишватты – это кумары и другие высшие духи. Высшие духи нуждаются в низших телах для проявления на земном и низшем плане. Мне кажется, что лунная эволюция очень отличалась от земной, и обитатели Луны не обладали тем, что мы называем интеллектом-разумом. Конечно, у них был развит инстинкт, ведь и сейчас еще ум некоторых земных обитателей недалеко ушел от высших животных, и они живут инстинктами. Потому достигшие завершения лунного цикла все же должны были проходить на нашей планете через низшее царство. Да, и для того, чтобы ассимилироваться с новыми условиями. Брахишады, упоминаемые в тайной доктрине, были духами высшей эволюции, и когда они выделили свои тени, то в них воплотились те лунные монады, которые уже завершили животный цикл. Да. Кроме того, среди этих брахишадов были разные степени, и наиболее развитые, предоставив свои тени, временно воздержались от непосредственного прикасания к новым обитателям. Другие же из них остались и основали первую расу земных обитателей. Правильно. Также разнообразие видов на Земле зависит от духов, привлеченных из других миров и даже планетных и солнечных систем. Но разве возможно такое переселение из системы в систему? Так было. Когда взрывалась планета, астральная сфера ее притягивалась иногда к орбите планеты, находящейся в другой системе. Вероятное строение лунных обитателей было иное, нежели наше. Да, некоторые были покрыты волосами, и среди них было другое, они видели сзади и спереди, а также и внутреннее устроение было другое. Вероятно, и размножались они иначе. Да. Ментальное тело у первых обитателей Земли было в зачаточном состоянии, потому понадобилось явление агнишваттов, чтобы дать импульс или искру. Именно. Мне кажется, что при завершении нашей земной эволюции духа высокого умственного развития при переходе на новую планету не будут проходить через низшее царство, но станут бархишадами, для наилучших условий достаточно будет сделано высшими животными. На новой планете будет меньше животных, и они будут совершеннее. Конец цитаты. Блаватская писала о тех духах, которые волею кармы должны были на Земле развивать животные существа до состояния, пригодного для приема человеческих монад. Для этого этим некогда падшим ангелам и их дочерним монадам пришлось первыми пройти цикл земного обетования, став самой древней земной расой. Цитата. Убеждение, что те же монады, среди которых много тхьян-каганов или самих богов, падших ангелов, должны пройти через цикл необходимости и быть вознагражденными или наказанными в новом воплощении за страдания, понесенные ими, или преступления, совершенные в предыдущей жизни, что эти самые монады, которые вошли в пустые, лишенные разума оболочки или живоастральные формы первой расы, выделенные Питри, являются теми же, которые сейчас находятся среди нас. Нет, может быть, даже нами самими. Только эта доктрина, утверждаем мы, может объяснить нам таинственную проблему добра и зла и примирить человека с ужасной и кажущейся несправедливостью жизни. Ничто другое, кроме этой уверенности, не может успокоить наше возмущенное чувство справедливости.